Януш стоял у окна гостиничного номера. Он был мрачен. С королем канализации он расстался около 17:00 близ Иера. Уговорил одного таксиста отвезти его в Ниццу. Водитель, который был родом из Бе-де-Занж, как раз возвращался домой. За 400 евро он согласился преодолеть вместе с пассажиром расстояние в 150 километров, разделяющее оба города, взяв на себя оплату бензина и дорожной пошлины. Всю дорогу он разливался соловьем, расписывая величайшее событие — карнавал, который проходил в Ницце, и сегодня, 19 февраля, сопровождался самым грандиозным празднеством. Такого его пассажир еще никогда не видывал. Будут изукрашенные повозки, будет цветочная битва, будут фейерверки и прочие развлечения. И все это целых 16 дней. Януш его не слушал. Он уже прикидывал, как использовать это обстоятельство себе на пользу. В городе будет суматоха. Толпы народу на улицах, многие в масках. Крики, яркие краски, а главное — неразбериха. И днем, и ночью. Полиция и силы порядка с ног собьются, чтобы не допустить серьезных нарушений. Ну что ж, с его точки зрения это совсем неплохо. И вот они прибыли в город. На месте Янушу стало ясно, что таксист бредил. Он пообещал ему карнавал, как в Рио. А глазам Януша предстал впавший в зимнюю спячку город, безлюдный и холодный. Он поселился в отеле средней руки под названием «Модерн» на бульваре Виктора Гюго. И теперь стоял у окна, созерцая расстилавшуюся внизу пустынную улицу в обрамлении кипарисов и пальмовых деревьев. Ницца больше всего походила на курортный город, но ее дома и виллы, являвшие собой смешение всех архитектурных стилей и эпох, не оставляли никаких иллюзий. Он попал сюда в мертвый сезон. Зато ему вспомнились кое-какие сведения о Ницце, вполне согласующиеся с тем, что он видел. Город считался прибежищем пенсионеров, был нашпигован камерами наблюдения и кишмя кишел сотрудниками частных охранных агентств. Помимо моря и солнца, его буржуазное население получало за свои деньги безопасность и спокойствие. Человеку, скрывающемуся от правосудия, хуже места не выбрать. В приют кающихся грешников Арбура он уже позвонил. Автоответчик сообщил ему номер мобильного телефона Жан-Мишеля. Когда он набрал его, то услышал голос, способный служить символом этого заведения. В нем звучали вера, доброта и милосердие. Януш понял, что уловка с полицейским не сработает. Изложил следующую версию. Он — бывший бездомный, когда-то друживший с жестянкой. Недавно ему стало известно, что его дружок доживает последние дни в приюте Арбура, и захотелось повидаться с ним. Может быть, в последний раз. Жан-Мишель немного подумал, а потом велел ему прийти завтра к 9 утра. Януш отошел от окна и рассмотрел свое прибежище. Кровать, шкаф, ванная комната размером чуть больше шкафа. Штора была отодвинута, и в зеркале над раковиной, едва освещенным отблесками от неоновой вывески отеля, он увидел свое отражение. Призрак в черном костюме, провонявший канализацией. За душой у него ничего не осталось, кроме одного сокровища. Папки с бумагами, из которых он извлек имя умирающего бомжа. Но призрак хотел есть. С самого утра, после завтрака в бесплатной столовой, у него не было во рту ни крошки. Стоит ли рисковать, выбираясь наружу? Он решил, что стоит. Вышел из отеля и пошел налево, наугад, ориентируясь по свету фонарей. Вдоль улицы тянулись виллы, выстроенные в стиле самой откровенной эклектики. Тут тебе и эркеры, и орнамент в палладианском стиле, и мавританские башни, и лепнина. Но, несмотря на эту гремучую смесь, все вместе производило впечатление высокомерного равнодушия. Похоже на Северную Италию или Швейцарию. Значит, — хмыкнул он про себя, — он бывал и в этих странах. На авеню Жан-Меццена работал киоск, торговавший сэндвичами. Он купил себе один с ветчиной и маслом и быстро зашагал прочь. По чистой случайности ноги вынесли его прямиком на английскую набережную. Здесь, выстроившиеся вдоль побережья дома, больше напоминали английские постройки. Кровли в виде сахарной головы, китчевые розовые стены, викторианские очертания. Он пересек набережную и вышел на пляж. Невидимый в сумерках прибой, глухо дыша, катил к берегу пенные валы со звучными хлопками, обрушивающиеся на песок. Януш уселся по-турецки, подальше от фонарей, и с наслаждением вгрызся в сэндвич. Одиночество давило на плечи невыносимым грузом. Как же вышло, что у него нигде во всем мире нет ни друга, ни союзника? Настоящей, живой женщины, а не призрака, повесившейся самоубийцы. При этом воспоминании, единственным, которое казалось ему достоверным, он вдруг понял, что здесь может быть новый след. Надо попытаться хоть что-нибудь разузнать. Его размышление прервал донесшийся издалека вой полицейской сирены. Неужели сыщики уже выследили его в Ницце? Да нет, быть того не может. В темноте все так же шумно дышало море, и в его ритмичном дыхании ощущалась угрюмая мощь. «Вот и его судьба», — подумал Януш, — «это вечное повторение одного и того же». Расследование, которое он сейчас вел, было не первым. Возможно, он уже много раз ходил по этому кругу. Но, теряя память, вынужден был вновь и вновь возвращаться к исходной точке. Сизиф, вступивший в схватку с безжалостным временем. Он должен найти ключ к разгадке до того, как разразится новый кризис, и очередной приступ амнезии сотрет его сознание, как вода стирает сделанную на песке надпись. Когда-то раньше, когда он читал книгу французского психолога XIX века Жан-Мари Гюйо, умершего от чахотки в возрасте 33 лет. Автор, словно предчувствуя свою раннюю кончину, трудился над этим сочинением с юности. Десяток томов, тысячи страниц, и все посвящены изучению проблем времени и памяти. Вот что писал Гюйо. Раскапывая города, занесенные пеплом Везуви, ученые находят под ними, в глубине, следы других, более ранних поселений, также разрушенных и исчезнувших с лица земли. Примерно то же самое происходит и с нашим мозгом. Жизнь в настоящем запорашивает, не стирая, прошлую жизнь, которая служит ей опорой и скрытым фундаментом. Стоит нам углубиться в самих себя, как мы мгновенно теряемся среди всех этих обломков. Януш поднялся и побрел обратно к отелю. Пришла пора спуститься в катакомбы собственного сознания, предпринять археологические раскопки, разыскать в глубинах своей памяти мертвые города.